На пути домой в Риверхед под кашель и фырчание обогревателя Карелла принялся подводить итоги. В общем, свидание со Стефани Уэллс практически ничего не дало. Он сжал руку в кулак и протер перчаткой замерзшее изнутри стекло. В результате образовалась амбразура величиной с арбуз. Скоро она снова замерзнет, но пока хоть дорога видна. Еще не было и половины двенадцатого. Обычно в субботние вечера люди разъезжаются из центра позднее, так что пока движение вполне сносное. История началась в четверг убийством Джимми Харриса. Развитие получило в пятницу утром, когда прикончили его жену. А потом все вообще пошло наперекосяк, с ухаба на ухаб, перескакивая из одной части города в другую, и даже выходя далеко за его пределы, пока вообще не зашло в тупик, обозначенный кирпичной стеной дома, где убили Эстер Мэттисон. Четверг, пятница, суббота. Три дня, и все еще никакого просвета. Карелла устал, был раздражен, но все же старался утешить себя, ибо знал, что в работе полицейского тайны не бывает. Бывают только преступления и люди, которые их совершили. Иногда это профессионалы, как, например, вооруженные грабители, воры, порой и убийцы, правда, таких немного. А иногда любители, каковыми являются большинство убийц. Ибо сумасшедшие, как большая часть поджигателей, опять-таки убийц, а помимо того, самых разных, ничего общего друг с другом не имеющих нарушителей закона, вроде любителей подавать сигналы ложной тревоги или похитителей попугаев, или... Ближе к фактам, пожалуйста. Трое слепых, убитых на протяжении трех дней. Ничего не украдено. Квартира, в котором жили первые двое, перевернута вверх дном. Положим, убийца что-то искал. Что именно? Может, Джимми что-нибудь спрятал или закопал? Земля под ногтями, земля, почва. Стало быть, да вполне вероятно, что он что-нибудь закопал. Тогда зачем же убийца растерзал всю мебель, раскидал по полу лампы, вилки, ножи, ложки и вообще всячески безобразничал в квартире? А потому что не знал, что Джимми закопал то, что он ищет. Ладно, а потом? Нашел он закопанное? Да, нашел. А откуда ты знаешь? А оттуда, что квартиру Эстер Мэттисон он не тронул. Если он нашел спрятанное Джимми Харрисом, в дальнейших поисках не было нужды. Хорошо. Более того, отлично. Только зачем ему тогда понадобилось убивать Эстер Мэттисон? Зачем, если своей цели он и так достиг? Проблемы, проблемы. Когда расследуешь убийство, всегда сталкиваешься с проблемами. Едва вернувшись из Форт Мерсера, Карелла позвонил мэру в надежде, что тому удалось обнаружить в квартире у Харриса или во дворе следы недавних раскопок. Он целую речь подготовил, работал над ней во время всего утомительного возвращения домой. Начинаться она должна была так. «Ну как, нарыл что-нибудь?» Набирая номер, Карелла заранее хихикал, но никто не ответил. Мэр еще не вернулся со свадебных торжеств. И то сказать, не каждый день женятся такие люди, как малыш Ирвин. Он вспомнил день, когда Ирвина должны были в первый раз отвезти в синагогу. Если память не изменяет, а она не изменяет, как раз в этот день Коттона Хейза перевели в 87-й. В первый раз они встретились в кабинете лейтенанта, которому Хейз объяснял, что его назвали в честь пуританского проповедника Коттона Мезера. И тут же добавил, что могло быть хуже, могли назвать в честь его отца Инкриса. Карелла повел новичка в инспекторскую и представил мэру, который ужасно беспокоился, что дело об убийстве в винной лавке, которым он был тогда занят, помешает ему пойти в синагогу, где Ирвина впервые. «Факты. Пожалуйста, ближе к фактам». «Трое слепых, убитых на протяжении трех дней. Никто не припомнит, чтобы у кого-нибудь был зуб против Джимми или Изабел или Эстер. Милые люди. Более того, милые слепые люди. А уж милее и не сыщешь. Разве что мать Джимми говорила, что он вместе с дружком из армии разрабатывает какое-то изощренное вооруженное ограбление или что-то в этом роде. Впрочем, по мнению Кареллы, вероятность этого была примерно равна вероятности обнаружения на Марсе алмазных копий. Правда, чего только на свете не бывает. Мудр тот ребенок, что понимает своего отца, но еще мудрее мать, умеющая угадать будущего преступника в младенце, которого она кормит грудью. Да и то сказать, разве Джимми не был участником уличной банды под названием «Ястребы»? Был. И из этого отнюдь не следует, что парнишка всегда вел праведный и правильный образ жизни. Нет, из этого следует, что парнишка в свое время свернул на сторону не одну челюсть и сломал не одно ребро. И вообще, вполне вероятно, вел себя так же дурно, как и убийца, перевернувший всю квартиру в поисках неизвестного им пока предмета. Если то, что искал убийца, было зарыто в квартире, речь может идти о каком-то небольшом предмете. Полей и пастбищ в городских квартирах не наблюдается. Правда, есть двор. Может, Джимми рыл там, если вообще где-нибудь рыл и что-нибудь зарывал. Ну да ладно, это выяснится сегодня вечером или завтра после звонка мэру. Завтра, завтра. Дни здесь ползут прямо по Макбету, да только воскресенье никак не наступит. До воскресенья было еще 20 минут, и только Бог знает, сколько недель или месяцев до понедельника. Карелле казалось, что понедельник не наступит никогда. Итак, имеется славный слепой Джимми Харрис, мать которого считает, что он задумал какое-то страшное ограбление с использованием огнестрельного оружия. Имеется далее его славная и невинная слепая жена Изабел, которая была не прочь повеселиться и уж во всяком случае наезжала то в один, то в другой мотель со своим шефом, до безумия в нее влюбленным. Итак, двое славных слепых, один из которых, возможно, замыслил какое-то преступление, а другой, вернее, другая, его уже совершила. Точнее, совершала регулярно, ибо прелюбодеяние по уголовному кодексу, действующему в городе, на службе которого состоял Карелла, считалось правонарушением, влекущим за собой как минимум трехмесячное тюремное заключение или штраф до $500. Зря он не напомнил это старушке Джанет в Форт-Мерсере. Ему бы следовало сказать: «Джанет, а тебе известно, что в Уголовном кодексе есть статья под названием «Прелюбодеяние», каковое квалифицируется следующим образом: вступление в половые отношения с человеком, у которого живы супруг или супруга». Слышала о такой статье, Джанет? Правда, она вовсе не призывала его нарушать закон, всего лишь приглашала в очаровательный ресторанчик. И к тому же, что это он вновь вспомнил ее? Эстер Мэттисон, еще одна славная слепая, у которой, правда, племянница-проститутка. В чем нет, разумеется, ничего предосудительного, если только игнорировать тот факт, что деньги, которые посылала племянница тете, это грязные деньги. Но Эстер, разумеется, могла его игнорировать, потому что не знала, во-первых, чем занимается племянница, и во-вторых, что банкноты эти достаются работой, которая, по идее, человеческих жертв за собой не влечет, однако дает возможность всяким проходимцам совершать другие преступления, тоже не влекущие за собой человеческих жертв, например, продажу наркотиков несовершеннолетним. Артур, наверное, и не задумался, но $60, которые он заплатил сегодня вечером большеглазой Джасмин за 2 часа блаженства с проституткой, пошли прямо дурным людям, что заправляют всем этим бизнесом. И хоть Стефани Уэллс, известная также под именем Шана, не слишком много рассказала Карелле, он-то точно знал, что от каждого никеля, заработанного ей на минете, большой мастерицей которого она была, немалая часть отстегивается тем же проходимцам. Во всяком случае, славными парнями их никак не назовешь. И хоть пока Карелла не видел никакой связи между смертью тети и профессией племянницы, чем-то тут подванивало, такую вонь рано или поздно распознаешь. Итак, Джейми, Изабел и Эстер — три славных слепых. Положим, у каждого из них были, как говорится, свои скелеты в шкафу. Да только непонятно пока, имеет это хоть какое-нибудь значение или нет. Есть детектив Карелла, который пока не знает, каков будет его следующий шаг, но знает, что это дело ему придется довести до конца, как доводил он до конца другие дела. Отыскивать факты, оценивать факты. Да, кое-что он уже отыскал и оценил, но толка пока, увы, практически никакого. Ну что ж, надо искать новые факты, которые потом можно будет оценить, в надежде, что и от этого толку не будет практически никакого. И тогда можно оставить службу в полиции и сделаться подметальщиком улиц, или, по крайней мере, пойти домой и как следует отоспаться. Карелла зевнул. Он снова протер успевшее замерзнуть окно и решил, что завтра утром поедет в Даймондбэк и попробует разузнать, почему кошмары продолжали мучить Джимми Харриса уже после того, как добрый майор Лемар обнаружил, исследовал и объяснил природу травмы, которая, по-видимому, послужила их причиной.